Глава 7. Муза Горностаева среди своих знакомых и друзей слыла женщиной опытной, много повидавшей. И не так уж они были неправы. Единственная дочь обеспеченных родителей, она росла и воспитывалась в лучших традициях русской интеллигентной семьи. Приветливая, вежливая, маленькая Муза свободно болтала по-французски. Тетка, сестра отца, души не чаявшая в племяннице, разговаривала с ней только на этом языке. Знание французского определило и будущую профессию Музы. По окончании школы 17-летняя весьма привлекательная девушка без особых трудов поступила в Институт иностранных языков. Все в институте знали, что эта серьезная студентка с большими зеленоватыми глазами владеет разговорным французским не хуже, чем ее педагоги. Однако у нее хватало ума этого не подчеркивать. Вела она себя скромно, успешно изучала итальянские и испанские языки. На третьем курсе она познакомилась с ответственным работником Министерства внешней торговли, отцом двух детей. Познакомилась и убедила себя, что влюблена в него, в человека на целых 16 лет старше. В этом для Музы не было ничего из ряда вон выходящего. Просто проявилась эксцентричность ее характера. Еще в 8 классе школы она написала учителю математики, объясняясь в любви к нему. Не получив ответа, разгневалась и возненавидела учителя. Годом позже совсем не по-детски кокетничала с собственным дядей и, нужно сказать, не без успеха. Поклонник богем и любитель приключений, он охотно пошел навстречу желаниям красивой племянницы, и если бы не вмешательство родителей Музы, неизвестно, чем бы это могло кончиться. Потом была длительная связь со знаменитым спортсменом. Связь тягостная, мучительная, тянувшаяся до знакомства с будущим мужем. Окончив институт, Муза получила назначение в Италию переводчицей в советское торгпредство. В этом не было ничего, что могло бы вызвать недоумение окружающих. Она была отличницей, великолепно владела языками, кому же, как не ей, быть переводчицей в Италии или во Франции. Торговым представителем в Риме оказался ее знакомый из Министерства внешней торговли, и связь, начатая в Москве, продолжалась здесь, под южным солнцем. Архангельский не привез в Италию семью, мотивируя это тем, что дети уже взрослые и должны учиться в Советском Союзе. На первых порах он тщательно скрывал свои отношения с молоденькой переводчицей, но со временем, отбросив всякую осторожность, стал всюду появляться с ней. В советской колонии в Риме тотчас обратили внимание на роман немолодого человека, отца семейства, с девчонкой. Пошли пересуды. На партийном бюро резко осудили поступок Архангельского, объявили ему выговор и предложили немедленно прекратить связь с переводчицей. Он поехал в Москву, сумел за очень короткий срок развестись с женой и, представив советскому генеральному консулу справку о расторжении брака, попросил зарегистрировать новый брак с Музой Горностаевой. Став ее мужем, Архангельский сразу положил конец всем пересудам и сплетням. Однако совместная жизнь с молодой капризной женщиной не принесла счастья ни тому, ни другому. Читая во взглядах окружающих осуждения, они постоянно испытывали чувство неловкости и даже порой угрызение совести, понимая, что из-за своей прихоти сделали несчастными других. А тут еще непонятное поведение родителей Музы. Она, как примерная дочь, известила родителей, что собирается выйти замуж. Дала понять, что будущий ее супруг, хотя и не очень молодой, но достойный и прекрасный человек. Мать и отец не замедлили поздравить ее, пожелать ей счастья. Через некоторое время Муза послала родителям фотографию, на которой была запечатлена она с мужем возле роскошного лимузина у дверей генерального консульства после регистрации брака. В письме она описывала, какие получила подарки, как отпраздновали свадьбу. Одновременно с письмом она послала родителям посылку с дорогими вещами. В ответ муза получила короткое, сухое письмо от отца, в котором он просил в дальнейшем не посылать им никаких посылок. В адрес зятя в письме не оказалось ни слова привета, будто того и не существовало. Несколько дней муза ходила под впечатлением холодного отцовского письма и, наконец, не вытерпела, позвонила по телефону домой. К телефону подошла мать. На все вопросы дочери она отвечала сдержанно, а под конец расплакалась и сказала: «Доченька, разве можно быть счастливой, делая несчастными других? Мы все знаем, отец очень сердится». После короткой паузы спросила: «Зачем ты это сделала?» Все стало ясно. Муза не спала ночь. Она представляла себе, как оценивают ее брак родители, тетка, многочисленные родственники. Они убеждены, что она развела пожилого, годящегося ей в отцы человека с женой и вышла за него замуж ради его высокого положения и материального благополучия. «Фу, какая гадость!» — громко сказала она в ночной тишине, а наутро заявила Архангельскому, что им лучше разойтись. Не зная еще, как следует характера жены, тот воспринял ее слова как очередной каприз. Однако очень скоро убедился, что жестоко ошибается. Формально они не разошлись, этого нельзя было сделать в Риме, но быть мужем и женой перестали. Спустя некоторое время Архангельского отозвали в Москву. Вернулась в Москву и муза. Она приехала к родителям, а Архангельский поселился на первых порах в гостинице. Они почти не встречались, за исключением нескольких деловых свиданий для выяснения подробностей, связанных с предстоящим разводом. Отношения музы с родителями хотя и стали понемножку налаживаться, но холодок и натянутость оставались. Поэтому она стремилась устроиться самостоятельно. К великому удивлению, родители не только не возражали против ее намерения жить отдельно от них, но и всячески шли ей в этом навстречу. На семейном совете было решено, что тетка уступит ей свою комнату в Сокольниках, а сама переедет жить к ее родителям. Дом в Сокольниках был неказистый, деревянный, но зато большая светлая комната на втором этаже всеми тремя окнами выходила в один из многочисленных, похожих один на другой, сокольнических проездов. Муза отремонтировала свою новую комнату. Стены оклеила светлыми обоями, двери и оконные рамы окрасила в белый цвет. Проявив удивительную деловитость, она нашла покупателей и распродала старомодную теткину мебель, а взамен купила новый венгерский гарнитур. Безделушки, красивые абажуры, яркие занавески и покрывала, привезенные из Италии, украсили комнату. По рекомендации своего институтского профессора, она устроилась на работу в отдел технической информации одного научно-исследовательского института, где отлично справлялась с обязанностями переводчицы, хотя и не имела специальной технической подготовки. Работники отдела души не чаяли в красивой, приветливой сотруднице, быстро оценив ее доброту, скромность, общительный характер. Душевная боль от неудачного замужества начинала утихать, жизнь входила в нормальную колею. Она вела почти затворнический образ жизни, никуда не ходила, ни с кем из старых знакомых не встречалась, все свободное время проводила за книгой. Устав от чтения, шла в парк, он был рядом всего в сотне шагов, бродила в одиночестве по пустынным аллеям. Иногда садилась на скамейку около маленького пруда и подолгу смотрела на зеленоватую воду. Ей казалось, что жизнь кончилась, что впереди нет и не может быть ничего хорошего. Слишком много она повидала, несмотря на свои молодые годы. Такое состояние покоя, грустной умиротворенности нравилось ей, хотя и вызывало недоумение у сослуживцев. Особенно старалась подчеркнуть свое дружеское расположение к ней некая Мурочка, молодая сотрудница библиографического отдела. Она не раз приглашала музу к себе домой и неизменно получала отказ. «Так и проживете всю жизнь монахиней?» — удивлялась Мурочка. «Неужели вам не хочется пойти в театр, в кино, повеселиться в компании, потанцевать?» «Я свое уже оттанцевала», — невесело улыбалась муза. Однажды после работы по дороге домой она встретила Мурочку с высоким, хорошо одетым немолодым мужчиной. «Легки на помине», — воскликнула Мурочка. «Я только что рассказывала Юлию Борисовичу о вас. Познакомьтесь, пожалуйста». Юлий Борисович оказался человеком воспитанным, с приятными манерами. Держался он скромно, разговаривал с музой почтительно. Он предложил Мурочке проводить новую знакомую до Сокольников. «А мы отправимся с вами, Мурочка, в Сокольнический парк. Там отличный ресторан. Пообедаем вместе, если, конечно, вы не будете возражать». «Я с удовольствием», — ответила Мурочка игриво. «Только что за эгоизм? Почему мы с вами, а не втроем?» «Разумеется, я буду очень рад, если Музе Васильевне захочется провести с нами время». Муза промолчала. «Пойдемте с нами», — уговаривала Мурочка. «Доставьте нам такое удовольствие. Завтра воскресенье, рано вставать не надо. Пообедаем, послушаем музыку, потанцуем. Как говорится, себя покажем, на других посмотрим». Для решительного отказа у Музы не нашлось причин. «Тем более, что мы втроем», — подумала она и согласилась. Юлий Борисович проявил необыкновенную щедрость. Он заказал дорогие закуски, отлично разбирался в винах. Ко всему, он оказался еще и хорошим танцором. Так состоялось знакомство Музы Васильевны Горностаевой с Юлием Борисовичем Никоновым. На первых порах ей показалось, что на ее пути наконец-то появился настоящий человек, что эта связь будет приятной, прочной. Но очень скоро она стала сомневаться в правильности этих своих предположений, хотя видимых причин для сомнений как будто и не было. Юлий Борисович вел себя по отношению к ней в высшей степени предупредительно и корректно. Однако муза была достаточно проницательной женщиной, чтобы не заметить в нем какую-то неестественность, а временами и фальшь. Особенно смущали ее дорогие подношения, которые он ей делал. Время от времени Юлий Борисович оставлял у нее на несколько дней то сверток, то маленький чемодан. Она не знала содержимого свертков и чемодана, считая недостойным копаться в чужих вещах, но во всем этом ей чудилось что-то нечистое. Она по-настоящему испугалась, когда он преподнес ей перстень с крупным бриллиантом. Сначала, увидев старинное красивое кольцо, она пришла в восторг. Но потом сняла перстень с пальца и, положив на туалетный столик, сказала: «Спасибо, Юлий Борисович. К сожалению, я не могу принять от вас такой дорогой подарок». «Почему?» — спросил он с наигранной веселостью. «Я перстень не украл, не купил. Это остаток прежней роскоши, так сказать, семейная реликвия. Перстень носила покойная матушка. Кому же его подарить, если не такой прелестной женщине, как вы? Я тронута, но перстень возьмите. Я не могу принять его. Скажите, почему вы относитесь ко мне с недоверием?» Юлий Борисович укоризненно посмотрел ей в глаза. «Разве я давал вам для этого повод? Тружусь, как все. Если живу немного лучше, чем многие, так это результат сочетания целого ряда благоприятных обстоятельств. Некоторые дорогие безделушки, как, к примеру, этот перстень, оставлены мне родителями. Трофейное имущество, купленное по случаю, позволило мне прилично обставить свою комнату. Ну и, наконец, трудолюбие. Я всю жизнь трудился и сейчас тружусь, не щадя сил. Вы знаете, что я холост, у меня нет особых расходов, а зарабатываю я прилично. Так почему мне не жить хотя бы немного лучше окружающих и не делать подарки женщине, лучше которой нет и не может быть в целом свете?» Длинная речь Юлия Борисовича произвела на музу впечатление совершенно обратное тому, на которое он рассчитывал. Она не поверила ни одному его слову. «Вы вправе жить так, как вам нравится», — сдержанно заметила она. «Мне страстно хочется, чтобы вы стали моей женой», — не поняв ее холодности, продолжал Юлий Борисович. «Сколько раз я говорил вам об этом и повторяю снова. Ведь вы не безразличны ко мне, как хотите сейчас показать. Но почему-то всякий раз делаете вид, что не слышите об этом моем желании. Вы не согласились даже побывать у меня дома. Признаюсь, это меня обижает. Я не принадлежу к числу безгрешных. Много видел на своем веку женщин, но, уверяю вас, никому не делал такого предложения». «О, я крайне польщена тем, что вы так великодушно выделяете меня из многочисленных ваших знакомых. Но я уже говорила вам, повторяю и сейчас, что никогда не соглашусь стать вашей женой». Решительный тон музы задел Юлия Борисовича, не привыкшего получать от женщин отказ. Он встал, подошел к туалетному столику, повертел флаконы с духами, банки с кремом, потом повернулся к ней. «Может быть, вас тяготит знакомство со мной?» «Как вам сказать?» — ответила она после некоторого раздумья. Леонид не знал, что, спрашивая музу о знакомстве с Юлием Борисовичем, он задевает ее больное место. Муза была права, когда не поверила ни одному слову Никонова. Он действительно жил двойной жизнью и делал это довольно ловко. В 1951 году он был арестован по делу о продаже под видом отходов шерстяной пряжи. Предварительное следствие установило, что главный механик главшерсти Никонов Ю.Б. не имел прямого отношения к вопросам сбыта, следовательно, если он и сыграл в деле какую-то роль, то незначительную. Непосредственный виновник сделки, начальник сбыта главка Голубков, держался твердо, никого из своих сообщников не выдавал. Боясь показательного суда, он брал всю вину на себя, и на вопросы следователя об участии Никонова в махинации с пряжей отвечал отрицательно. Никонов, мол, свел его с артельщиками без всякой корысти, думая, что речь действительно идет об отходах. Не выдали Никонова и работники промкооперации. На этом основании Никонова освободили из-под ареста и взяли у него подписку о невыезде до конца следствия. Сообразив, что на суде могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, Юлий Борисович воспользовался временной свободой, чтобы привести в порядок свои личные дела. Прежде всего, под видом дальней родственницы, он прописал к себе одну богобоязненную старуху, положил на ее имя в сберкассу значительную сумму денег и взял от нее письменное распоряжение сберкассе переводить плату за квартиру. «А вы, бабуся, получайте каждый месяц 40 рублей и живите как кум королю, да молитесь за меня Богу. В случае, если я исчезну на некоторое время, не бойтесь, берегите вещи и никого в квартиру не пускайте». Юлий Борисович мог так распорядиться, потому что во время обыска у него на квартире денег не нашли и ничего из вещей не изъяли. Работники МУРа несколько раз перекладывали три шерстяных отреза, хотели было приобщить их к делу, потом махнули рукой и оставили. Воспользовавшись этим, Юлий Борисович реализовал некоторые ценные вещи, другие припрятал. Он прекрасно понимал, что в случае неблагоприятного исхода судебного процесса ему придется сесть в тюрьму. На суде дело приняло нежелательный для Юлия Борисовича оборот. Голубков и артельщики, поняв, что показательного суда не будет, сознались в том, что передали подсудимому Никонову Ю.Б. в разное время около 40 тысяч рублей за посредничество. Юлий Борисович отрицал факт получения денег, врал и изворачивался как мог, но улики были неопровержимы. Его приговорили к 3 годам тюремного заключения и взяли под стражу. У всех осужденных, за исключением Никонова, конфисковали имущество. Казалось бы, карьера Юлия Борисовича на этом должна была закончиться. Но не такой он человек, чтоб легко сдаться. Еще в тюремной камере, ожидая отправки в лагерь, он в деталях продумал свое поведение, чтобы освободиться досрочно, и начал все сызнова, не забывая, разумеется, о своих ошибках. В лагере на первых порах ему было плохо. Подъем в 6 утра, тяжелая непривычная физическая работа, простая пища. Кругом уголовники, ругань, матерщина. Он начал было отчаиваться, но помог случай. Однажды его вызвал начальник лагеря и спросил: «Ты, кажется, инженер-механик по профессии?» Юлий Борисович вздохнул. «Да, гражданин начальник, был инженером-механиком. Последнее время был главным механиком Большого союзного главка. Это меня мало интересует. Нам нужен не чиновник, а настоящий механик, хорошо знающий металлорежущие станки. Скажи, ты мог бы руководить нашими механическими мастерскими?» «Мне трудно сразу ответить, гражданин начальник. Дайте возможность сначала ознакомиться с делом, потом уж решать. Не в моих правилах подводить себя и других». Ответ понравился начальнику лагеря. Он приказал расконвоировать заключенного Никонова Ю.Б. А через 5 дней тот был назначен руководителем механических мастерских, где работало более 200 заключенных. Юлий Борисович старался изо всех сил и работал как никогда в жизни. Не шутка, каждый отработанный им день засчитывался за 3. Таким образом, 3 года тюремного заключения сокращались до 1. Состоялось знакомство Юлия Борисовича со знаменитым дельцом из Львова Аркадием Семеновичем Шаговым по прозвищу Папаша. Знакомство, сыгравшее роковую роль в жизни Юлия Борисовича. Шагов, плотный, среднего роста, лысеющий мужчина лет 45, всегда суетился, куда-то спешил и в разговоре всем говорил «дорогой». Он был мастером на все руки — актер, режиссер, исполнитель эстрадных песен и куплетов. Умел рисовать. Конечно, шедевры он не создавал, но афиши, плакаты и декорации давались ему без труда. Оценив способности Шагова, начальник лагеря назначил его заведующим клубом и руководителем драматического кружка. Завидные должности, дающие Аркадию Семеновичу относительную свободу. Шагов пользовался популярностью даже у отпетых уголовников. Для этого были особые причины. Он был щедр, и у него всегда было курево, это ценилось дороже всего, а также сахар, консервы, масло, белый хлеб и всякая другая снедь. Как он доставал все это, как ухитрялся прятать от лагерного начальства, все это оставалось загадкой. Шагов считался старожилом, знал всех, и все знали его. Надзиратели, воспитатели, сам начальник и его старший помощник по политической относились к Папаше снисходительно, прощали ему небольшие шалости. Оберегали его и уголовники. Как-то однажды вор, новичок в лагере, украл посылку, полученную Шаговым. Аркадий Семенович пришел в ярость. Он пошел к старшине уголовников по прозвищу Сашка Кривой и сказал: «Ну знаешь, дорогой, если ваши ребята и меня будут обкрадывать, тогда мир перевернется вверх тормашками, и не будет в нем никакого порядка». Украденная посылка была найдена в тот же день и возвращена Папаше в целости и сохранности. Там не хватало куска копченой колбасы, ее успел съесть воришка, за что атаман принес Аркадию Семеновичу искренние извинения, точь-в-точь, как это делается в дипломатическом мире. Как-то ранней весной, когда Юлий Борисович только-только осваивался с ролью заведующего механическими мастерскими лагеря, в клубе прорвало водопроводную трубу. Шагов побежал в канцелярию просить о помощи. По дороге он встретил Никонова и остановил его. «Вот как раз вас-то мне и нужно. Я Шагов Аркадий Семенович, заведующий клубом и руководитель драмкружка. Многие зовут меня еще Папашей, может, слыхали?» — представился он. В клубе прорвало трубу. «Срочно пришлите, дорогой слесаря, иначе вода зальет весь первый этаж». «О вас я слышал много хорошего, Аркадий Семенович», — любезно ответил Юлий Борисович. «Но, к сожалению, все слесари разошлись по нарядам». Он задумался на минуту. «Не хотелось отказывать лагерной знаменитости. Может, я сам сумею исправить, как-никак инженер-механик?» В клубе он перекрыл воду, намочив тряпку цементным раствором, обмотал ею трубу с трещиной. «Часа через два можете открыть воду». Он хотел было уйти, но Шагов удержал его. «Не хотите ли, дорогой, выпить со мной стаканчик крепкого чая и закусить, чем Бог послал?» Юлий Борисович с благодарностью принял приглашение. В лагере не часто приходилось пить хороший чай. Шагов повел его к себе в контору за кулисами, поставил чайник на плиту и, заперев двери клуба, угостил Юлия Борисовича по-царски. Копченой колбасой, сыром, маслинами и белым хлебом. Так состоялось их знакомство, превратившееся вскоре в дружбу. Они стали часто встречаться. Однажды во время очередного пиршества Шагов сказал Никонову: «Извините, дорогой, я знаю, по здешнему этикету не принято спрашивать, кто за что сидит. Но мы с вами друзья, и, мне кажется, можем нарушить этот неписанный закон. Как вы думаете, дорогой?» «Согласен с вами. Тем более, что мне скрывать абсолютно нечего», — ответил Юлий Борисович, приготовляя себе бутерброд с голландским сыром. «В таком случае рассказывайте, дорогой, как могло случиться, что такой культурный, интеллигентный человек, как вы, специалист высокой квалификации, угодил сюда?» «Честно говоря, по неопытности. За пустяк». Юлий Борисович рассказал Шагову историю о комбинации с шерстяной пряжей со всеми подробностями и без утайки. «Ай-яй-яй-яй!» — воскликнул тот, выслушав исповедь до конца. «Из-за каких-то 40 000 три года. Многовато. Разве можно так дешево продавать свою свободу, дорогой? Вы при желании могли бы зарабатывать в 3, 5, 10 раз больше и с меньшим риском». У Юлия Борисовича загорелись глаза. «Каким же образом?» «Это особый разговор», — уклончиво ответил Шагов. «Вы-то сами зарабатывали такие деньги?» «Случалось и больше. И тоже попались. И я, дорогой, попался не за это». Шагов махнул рукой, покачал головой. «Может быть, когда-нибудь расскажу». «Никому не рассказывал, но вам, дорогой, расскажу. А теперь хотите послушать приключения делового человека, повесть о том, как он делал деньги? С превеликим удовольствием. Тогда наберитесь терпения. Если мой рассказ наскучит вам, скажите, я не обидчивый, не бойтесь».